Глава 53. Воспоминания. Сандра. Мне не хотелось отталкивать Шантеле, когда он осторожно меня приобнял. Действуя как сапер на минном поле, эльф с большой деликатностью накрыл мои губы своими, бдительно отслеживая мою реакцию. Поцелуй был сладким и упоительным, можно сказать, совершенным в своей нежности. Вот только на месте Шантеле я отчаянно представляла Дилана. И по закону подлости мой гаремник явился собственной персоной в самый неподходящий момент. Прямо как чувствовал. Со стороны дверей раздался сдавленный кашель и глухое. «Простите, что помешал. Зашел водички на ночь попить». «Он это делает специально», — судорожно выдохнул Кордиэль, с неохотой выпуская меня из объятий. «Не знаю». Отозвалась я, выравнивая сбитое дыхание и успокаивая заполошно бьющееся сердце. Причем меня взволновал не сам поцелуй, а то, что его увидел Дилан. Представляю, что он обо мне подумал. Хотя почему это должно меня волновать? Он же сам отталкивает от себя своей холодностью, дает понять, что между нами ничего не может быть, а те искры в карете мне всего лишь привиделись. Вода закипела. Бросила я взгляд на плиту. «Кажется, пора траву бросать». «Нет, не сейчас, душа моя. Ровно через 2 минуты. Не волнуйся, у меня все под контролем». Заверил меня Шантель и занялся приготовлением отвара. Я любовалась четкими, выверенными движениями эльфа. Было заметно, что он настоящий профи в приготовлении травяных снадобий. Все-таки мне с ним повезло. Если бы не он, я бы даже внимания не обратила на варигатную веренику и насыпала бы эту траву в неправильной пропорции, а потом страдала бы, что отвар не сработал. Процесс приготовления занял примерно 30 минут. Изготовив снадобье, эльф остудил его своей магией до теплого состояния и протянул мне. «Вот, готово. Все по твоему рецепту. Пей большими глотками». «Спасибо, Кордиэль». Я с большой благодарностью поцеловала его в щеку и приняла отвар. «Теперь тебе нужно перекусить. В твоей инструкции написано «выпить залпом перед любой едой». Он поставил на стол оставшиеся после ужина салаты и бутерброды. «Да, точно», — кивнула я. «Кордиэль, ты просто чудо». Лицо эльфа просияло в счастливой улыбке. «Все для тебя, душа моя». По моей просьбе, эльф составил мне компанию за поздним ужином, и мы с ним мило пообщались. Тем более, что у нас была общая тема для разговоров — слайсер. Рассказывали друг другу о проделках этого товарища и тихо смеялись, стараясь не разбудить весь дом. Из-за шкафа в это время то и дело доносилось фырканье. То ли сытое, то ли ворчливое, я так и не поняла. Я то и дело прислушивалась к себе. Но, вопреки всем надеждам, память не торопилась возвращаться. Видимо, нужно было дождаться сна. Ведь Кассандра предупредила в письме. «Когда выпьешь отвар и ляжешь спать, во сне пробудятся все мои воспоминания, и твой разум получит к ним доступ». В голове промелькнула идея где-нибудь... уединиться и почитать дневник перед сном. Но я понимала, что Шантель ни за что не оставит меня в одиночестве. Вдобавок, я настолько устала, что глаза начали слипаться сами собой. Или это было побочное действие отвара, не знаю. В итоге эльф заметил, что я уже вырубаюсь, подхватил меня на руки и отнес на кровать. Уложил и заботливо накрыл одеялом, после чего принялся устраиваться на полу. «Кордиэль», — позвала я его, засыпая. «Да, душа моя», — с готовностью отозвался он. «Ложись ко мне на кровать», — пригласила я. «На полу неудобно. Только условие — не приставать. Просто сон, хорошо?» «Как скажешь, моя прекрасная леди». Засиял он от счастья, и я погрузилась в глубокий сон. И тут началось. Воспоминания беспощадной лавиной начали бомбардировать мой мозг. Я проживала жизнь Кассандры только словно в ускоренной перемотке. Некоторые несущественные моменты пропускались, а все остальное воспринималось ярко и четко. События, люди, эмоции, диалоги, куча информации. Причем значительная часть происходящего была далеко не радостной. Я металась по кровати и порой даже стонала от фантомной боли, и сквозь толщу сна до меня то и дело доносился встревоженный голос Шантеля, который пытался удержать мое буйное тело от падения на пол. «Тише, тише, душа моя, все хорошо». Теперь я понимаю, как нежная девушка Кассандра стала железным цветком Лидеума. Ее характер закалился в трагедиях и боях. Первые годы жизни были счастливыми и безмятежными. Любящие родители, жизнь в достатке, щенки и котята, интересные книги, верные друзья с китом во главе — все это напоминало идиллию. Но когда Кассе исполнилось 10, все изменилось. Буквально через неделю после дня рождения возле ее дома произошел очередной прорыв с драконора, который отличался особо крупным размером. Оттуда вырвалась пара сотен тварей. Родители Кассе были убиты на ее глазах, но их смерть была героической. С раннего детства Кассандра была уверена, что ее мама и папа простые фермеры, а в тот день она поняла, что на самом деле отец был инквизитором высшего уровня, а мама владела боевой магией. Как позже объяснил девочке Дорн, такой дар достался ей от далеких эльфийских предков. Супруги Стайл успели накинуть на дочку, Кейта и еще пятерых детей защитный купол, и на глазах перепуганной ребятни вступили в бой с дарками. Двое людей против 200 монстров. Этот бой вошел в историю как образец невероятной отваги и мужества. Лишь благодаря Алексу и Мариан Стайл нечисть не распространилась на ближайшие поместья, были спасены тысячи жизней. Родители Касси держали оборону больше часа. Именно столько понадобилось, чтобы дождаться подкрепления. Вот только к этому времени их раны уже были смертельными. Я проживала этот кошмар, видя все глазами 10-летней девочки, и билась в агонии. Кассе изо всех сил порывалась выбраться из защитного купола, чтобы ринуться на помощь родителям. Но Кит крепко вцепился в нее, не позволяя покинуть безопасное место. А в этой реальности мое бьющееся в судорогах и рыданиях тело удерживал Шантель. После гибели родителей официальным опекуном Кассандры стал лучший друг ее отца, инквизитор Кристиан Дорн. Со временем он поднялся по служебной лестнице и занял должность главы инквизиторов в королевстве Гардиан. От особняка семьи Стайл ничего не осталось. Он был разнесен в щепки во время побоища. Поэтому Дорн купил специально для Касси небольшой уютный домик на окраине столицы с одной большой комнатой, кухней, коридором и маленькой комнатой для прислуги. Именно тот, в котором я сейчас находилась. Дорн хотел удочерить ребенка погибшего товарища, но гардианские законы ему это не позволили, поскольку он не был женат. А холостым мужчинам запрещалось усыновлять детей. Поэтому он остался в статусе опекуна до ее совершеннолетия, но при этом фактически заменил ей семью. Касси очень тяжело переживала смерть родителей. В ее душе зародилась навязчивая идея стать инквизиторшей, как ее отец, и овладеть эльфийской боевой магией, как мать. Дорн выдерживал ее осаду целых 2 года, но потом сдался и зачислил подопечную в инквизиторскую школу-интернат. Перед этим он расписывал в красках, насколько тяжело там учиться. Но Кассе было не остановить. Она окунулась в учебу с головой. Ее не волновали ни тяготы суровой дисциплины, ни боль на тренировках, ни сложные полевые учения и многочисленные испытания на твердость духа. Именно там она заработала себе прозвище «Железный цветок Лидеума». Чтобы поддержать подругу, Кит поступил в эту школу вместе с ней и всегда выступал в ее защиту. Задирать массивного здоровяка мало кто решался, поэтому сверстники не донимали Касси своими издевками. А учитывая, что она была единственной девочкой в школе среди парней и собиралась стать первой инквизиторшей, то по отношению к ней могла развернуться настоящая травля. Но жесткий характер Кассандры плюс надежное плечо названного брата Кита защищали ее от нападок. Вдобавок, память о геройской смерти ее родителей тоже заставляла сверстников придерживать языки. Закончив школу, Касси и Кит были зачислены в штат Гардианской инквизиции. И там обрели новых друзей. А дальше жизнь понеслась галопом. Одно задание за другим, прорыв за прорывом. Касси переживала, что так и не смогла владеть боевой эльфийской магией. Дорн на это сказал: «Значит, ты пошла вся в отца. Это тоже повод для гордости». Кассандра была с ним совершенно согласна. Я видела, как за ней пытались ухаживать парни, как она познакомилась с Сайрусом на одном из заданий. Он прикрыл ее щитом от стрелы чернокнижника, а после закидывал комплиментами и все порывался пригласить на свидание. Но Касси не подпускала к себе никого близко. Целью ее жизни стала борьба с дарками, месть за родителей длиною в жизнь. Закончилось все укусом фиолетовой магической змеи Ксенявры недалеко от пепельного леса, на одном из заданий. Кассандра сразу поняла, что обречена, но ее деятельная натура не могла с этим смириться, и она устроила все так, чтобы в ее теле оказалась новая душа, которая продолжит борьбу с дарками. Лишь под утро воспоминания схлынули, и я нашла небольшой отдых в бездонной черной пропасти глубокого сна. Теперь я помнила все, что знала Кассандра. Только эта безумная ночь меня совершенно вымотала. Бедного эльфа тоже. А рано утром нас разбудил шокированный возглас Корди. «Вставайте быстрее, Сони! Наш инквизитор сбежал!»